Мальчик прекрасно провел свою роль, но краска убила его, помешав дышать порами, и он умер после праздника, как умирают от ожогов всего тела. Об этом не знали не только папа и его приближенные, но и художники, устроители процессии. Пока смывали краску, мальчик перестал дышать. Джулио Романо, которому понравилась красавица-сестра мальчика, один узнал истину. Когда зашел после праздника в Сетиньяно, чтобы сделать набросок с девушки и ребенка, мальчика уже похоронили. Молодой художник вернулся как в воду опущенный, но он ничего не сказал Рафаэлю, щадя его. Не сказал он и о том, что узнал попутно в Сетиньяно от каменщиков. К ним переселилось несколько семейств из Флоренции, которые должны были покинуть город, где им негде было жить. Ведь к приезду папы городские власти приказали снести лачуги с тех мест, где предстояло проезжать святейшему отцу. На пути его все должно было ликовать и ласкать глаз. А Рафаэль был такой ясный, такой жизнерадостный, так всем верил и так был счастлив своим неиссякаемым творчеством. Разве можно было гасить этот светлый огонь радости бытия? И веселое возвращение в Рим не было нарушено для Рафаэля тяжелым рассказом Джулио Романо о конце Золотого века. Глава вторая. Изнанка. Напрасно Джулио Романо скрывал от учителя изнанку жизни и все то трагическое, что сопровождало триумф Льва X в родном городе. Эта изнанка начала развертываться перед Рафаэлем довольно скоро после избрания Льва X на папский престол. В 1514 году умер Браманте, его земляк, друг и руководитель, которого Рафаэль крепко любил и справедливо считал гениальным. Теперь у него остался один Кастильоне. Многие считали Кастильоне ловким царедворцем, созданным из правил, такта, приличия и тонкой насмешки. Но для Рафаэля это был человек, к сердцу и мысли которого у него имелся ключ. По первому желанию перед Рафаэлем раскрывались сокровища остроумия, наблюдательности и мудрости. О Бальдассаре Кастильоне он думал после пышных похорон Браманте. Терзаясь тоскою, он заперся тогда в своей спальне, сказавшись больным. К нему порывисто влетел Джулио Романо, хотя слуга предупредил его, что маэстро отдыхает, что ему не здоровится и он не хочет никого принимать. Пожалуй, кроме Кастильоне, только один Джулио Романо входил к художнику в любое время. Рафаэль, жизнерадостный, ясный Рафаэль, был погружен в тяжелые думы. И не одна только смерть Браманте родила эти думы, но и все, что он видел кругом, и что начинал понимать. Вновь избранный папа, так не похожий на Юлия II, сурового в обращении и привычках, меньше всего думал о благе своего народа или слепо верующих в него католиков. Его расточительность и жажда наслаждений грозили катастрофой церкви. Но Лев X не хотел этого знать и заглушал голоса предостережения шумными пирами. Он верил, что музыка, красота, поэзия, острословие и веселые пирушки – его неотъемлемое право избранника, а кардиналы, охотно разделяя его вкусы, помогали ему вымогать незаконные поборы с народа. В Ватикане рассказывали под шумок, будто посетители как-то сделали осторожное замечание, что Рафаэль пишет слишком красные лица у своих святых. А он будто бы ответил: «Они краснеют за римских кардиналов».